Торговец Марвел, глава 1, 4 мая 2011 год 6.27, Нью-Йорк, Стейтен Айленд, чертово солнце, мысленно ворчу, закрывшись рукой от бьющих прямо в глаза солнечных лучей. Первое, что мне хотелось, так это поваляться в кровати где-то часик-другой, но ввиду некоторых причин, оставалось лишь недовольно втянуть воздух в легкие. В голове была неразбериха, а мой пустой взгляд смотрел в сторону бельевой корзины, стоящий в углу комнаты. Поборов свою небольшую сонливость и поразмыслив несколько минут о том, есть ли хоть какие-нибудь причины, чтобы не вставать прямо сейчас, вспомнил о предстоящей работе и грустно вздохнул. Мне хотелось просто полежать в теплой постели чуточку подольше, но вспоминая положение, в котором оказалась моя семья, я с видимым сожалением встал с кровати и неохотно поплелся в сторону ванной комнаты. И снова утро, да, Зигмунд. Привычно буркнул своему помятому отражению в зеркале успевшие стать некой традицией слова. Я с видимым наслаждением встал под теплые струи воды, позволяя приятному теплу прогнать остатки сна и дать мне полностью проснуться. Каких-то 5 минут и мир перестал быть для меня особенно мерзким, а настроение само собой устремилось к отметке «сойдет». Закончив вытираться, я подошел к раковине, где вновь увидев свое отражение в зеркале и удовлетворившись отсутствием виденных ранее признаков прежней помятости, я поспешил закончить утренний мацион и поскорее одеться. Накинув на себя первые попавшиеся под руку шмотки в виде свободных спортивных штанов и обычной черной футболки, наконец, покидаю ванную комнату и, ведомый приятными запахами, отправляюсь на кухню. Доброе утро, Зиги! «Завтрак уже готов». Мое прибытие сразу привлекло внимание находящейся у плиты матери. Она что-то готовила и, судя по запахам, это были замечательные макароны с сыром и ломтиками бекона. «Надеюсь, что Герман сегодня пропустит завтрак и мне не придется брать с собой на обед бутерброды с чаем, а вместо них я возьму мои любимые макарошки». «Доброе, мам, ну не надо так утруждать себя, ты же знаешь, уже привычно начинаю упрекать». Недовольный тем, что она продолжает заботиться о нас каждое утро. Ты же знаешь, что тебе нельзя переутомляться, ведь врачи запретили тебе переутомляться. Если честно, то было стыдно осознавать, что мама тратит все свое утро на заботу о 3 сыновьях-детинах. Но, сколько бы мы ни убеждали ее, она не переставала просыпаться в самую рань и готовить нам завтраки. «Ой, Зиги», — грустно улыбнулась самая важная женщина в моей жизни, — «Не начинай, я после этого чувствую себя никому не нужной, а так, я вижу, как мои мальчики кушают и набираются сил поутру, готовые к новому дню и мне сразу же становится легче». «Ну, мам, не говори так, я уверен, что все образуется», чувствуя, как у меня сдавило горло от слов матери, я подхожу к ней, чтобы обнять и отвлечь от дурных переживаний, осталось совсем немного, и мы отдадим остатки долгов, а затем снова заживем как раньше. «Я тебе верю, сынок», — тихо произнесла мама. Небольшая секунда объятия и меня довольно спешно усаживают за стол, на котором уже стоял френч-пресс, полный кофе, а спустя пару секунд передо мной оказалась тарелка с приготовленными заботливой матерью макаронами. Правда, после смерти отца стол выглядел скудно, но даже так еды было куда больше, чем было у нас, когда он только умер, а нам пришлось разбираться с ворохом проблем, свалившихся на нашу семью. «И как у тебя только, получается, вставать в такую рань и быть такой бодрой?» Вопрос был задан чисто риторически, но это не помешало любимой родственнице закатить глаза и насмешливо ткнуть пальцем в мой лоб. «Дело привычки». Пожала плечами мама, с улыбкой посматривая на меня во время еды. «Сегодня снова будешь весь день работать? Угу. Герман вчера вечером привез кучу металлолома. Надо все отсортировать, он говорил, что там были какие-то запчасти от авто, стоит посмотреть, возможно, там найдется что-то стоящее». Умышленно умалчивая о том, что оба брата, что сегодня не придут на работу, а будут чем-то заняты. Правда, они не знают о решении друг друга, из-за чего полностью уверены, что я буду не один. Если честно, то я и сам уже жалею, что не сказал им об этом обстоятельстве, но вчера я так устал, что просто не обратил на это внимания. «Мам, а где Гера?» Съев половину порций, я замечаю, что мой брат Герман так и не присоединился к нам за завтраком. «А, твой брат уже ушел». Она махнула своей тонкой ручкой, состроив недовольное выражение. «Даже не позавтракал, схватил себе пару бутербродов и убежал. Хм, плохо, я уже хотел было рассказать ему о сложившейся ситуации, но, видимо, мне и правда придется одному сегодня за всех пахать. Черт, можно позвонить Стефану, но он наверняка сейчас со своей девушкой опять будет ныть, что мы его личной жизни мешаем. Похер, ну, хотя бы макарошки теперь уже точно от меня никуда не денутся, хоть какая-то радость. Ладно, палить их перед мамой я братьев точно не буду, поэтому остается оставить все как есть. Все-таки мне уже далеко не 10 лет, чтобы я заставлял свою мать волноваться и подставлять братьев. Пускай последнее не так уж и плохо, но у мамы и так не самое лучшее здоровье, поэтому стоит ее поберечь от лишних нервов. Что-то случилось. Уронив голову на свои ладони, поинтересовалась у меня старшая родственница. Стефан уже неделю не появлялся дома, а Герман уже в который раз убегает куда-то с самого утра. Не знаешь, что происходит? Да не, все как обычно. Расслабленно махнул рукой, бросив косой взгляд на собеседницу, добавил: Стеф как обычно не может оторваться от своей девушки, ты же знаешь его. Увидев, как нахмурилось в недовольстве лицо матери, я решил перевести тему на второго из братьев. Ну, а что про Геру? Возможно, у него какие-то дела с утра, вот и убежал. Гера что-то последнее время мастерит, вот, видимо, и пытается таким образом выкроить до работы немного времени для своих проектов. И это было правдой, я уже не раз замечал, как второй брат по пару часов утром тратит на свои изобретения, прежде чем присоединиться ко мне за работой. Герман уверен, что они помогут нашей семье разобраться с финансовыми проблемами. Так или нет, покажет время. Понятно, задумчиво произнесла мама, но потом, увидев, что я уже все съел, она улыбнулась. Тебе с собой положить, ты еще спрашиваешь? Хи-хи, тогда я положу тебе побольше. Спасибо, мам. С небольшой заминкой отвечаю, уже было, дернувшись, чтобы сделать все самому и не утруждать ее, но недовольное похлопывание по руке быстро вернуло меня на место. Ладно, я пошел. Получив свой контейнер с обедом, я чмокнул родителя в щеку и отправился к входной двери. Забрав там сумку с рабочей одеждой, я закинул туда свой обед и начал обуваться. В отличие от остальных американцев, в нашей семье было не принято ходить по дому в обуви, поэтому мы разувались и обувались на пороге, в специально отведенной для этого зоне. Мы были выходцами из Европы, точнее наши родители, я и братья родились уже в Соединенных Штатах, поэтому часть привычек и культурных особенностей у нас отличались. Но я бы не сказал, что это нас выделяло, ведь в Америке было много приезжих со своим культурным следом. Вернусь вечером, если что звони, кричу уже на выходе, получая в ответ привычные пока-пока, будь осторожен. Выйдя на улицу, я огляделся. Жили мы в не самом ужасном районе города, Статен-Айленде. Сам дом была недалеко от уютной гавани моряков, одной из местных достопримечательностей. В детстве, еще до того, как мы переехали на Большой остров, мы часто ходили туда, посещая ботанический сад и музей, кормили уточек. И вот, спустя столько лет, но уже без отца, наша семья снова здесь. И в чем-то я даже рад. Нет больше той яростной суеты, присущей Манхэттену, и постоянного шума и света неспящих улиц. Тут как-то все более приветливо. Хотя, возможно, во мне говорит отчаянный оптимист, чья семья в одночасье потеряла кучу денег и теперь просто ищет плюсы в сложившейся ситуации. Так выглядит дом героя и его семьи. Ну, нахер, на работу пора. Отдергиваю себя от начавших идти не в ту сторону размышлений. Глупая рефлексия сейчас мне точно не поможет, а вот лишние 10-20 баксов в кармане не помешают. Но их сначала заработать надо, поэтому за работу. Забрав из гаража свой велосипед, я направился в сторону свалки, попутно размышляя о предстоящих делах. Нужно разобрать новую кучу металла, которую недавно привез брат. Надо отсортировать их и распределить, что и на какую переработку пойдет. Надеюсь, сегодня попадется что-то, что можно будет попробовать отремонтировать и перепродать. Хотелось бы, конечно, найти что-то ценное, старое или редкое, такое часто берут в ломбардах за неплохую цену. Помню, как мы с Германом в прошлом месяце нашли выкинутую кем-то старую оловянную игрушку, так в ломбарде за нее нам дали почти $1000. Мы с братом понимали, что это намного меньше ее стоимости, но мы так-то и на сотню баксов не рассчитывали. В этом месяце так крупно не везло, но мы почти набрали нужную сумму для оплаты долгов по следующему платежу. Еще пару месяцев и мы наконец-то сможем расплатиться по всем долгам отца. А я смогу со спокойной душой начать откладывать деньги на свои какие-нибудь расходы и учебу, не переживая о финансовой ситуации в семье. На улице уже было светло, но все еще по-утреннему прохладно. По прогнозу в интернете обещали солнечную и теплую погоду всю неделю, поэтому надеюсь, скоро станет куда теплее. Доехав до территории свалки, я спешился. Проверив по сторонам, что все в порядке и вроде никто к нам не вламывался, а то всякое бывает, я открыл маленькую калитку в воротах и занес внутрь велосипед. Оставив его у ворот, я пошел в стоящую обособленно от нагромождений металла каморку. Нужно было переодеться в рабочую одежду, пускай на мне уже давно не брендовые вещи, но я их ценил, и лишний раз нагружать семейный кошелек желания не имел. Закончив с переодеванием, я вышел на улицу и стал оглядывать кучи металла перед собой. Достав из пачки предпоследнюю сигарету и закурив ее, сделал первую затяжку никотина за сегодняшний день. Легкие приятно обожгло и, задержав дыхание на пару секунд, выдохнул этот мерзкий и вонючий дым. Никак не могу бросить курить, а все из-за нервов и произошедшей ситуации в нашей семье. Хорошо, что мама даже не знает, что я начинал. Собственная вонь после целого дня работы с железом отлично скрывает запах табака. И как я вообще докатился до такого, никогда бы не подумал, что буду курить. В голове стали крутиться грустные мысли, вперемешку с воспоминаниями о недавнем прошлом. Зависимость губит, да отец, я помню тот день, когда нам сообщили о смерти отца. Это сильно пошатнуло здоровье матери, и она заболела, да и по нам с братьями это сильно ударило в моральном плане. Хоть он и был в последние пару лет конченным ублюдком, но все же это был наш отец, и мы еще помнили, каким заботливым он был в нашем детстве. Но то, что последовало за его смертью, было для нас шокирующим событием, пошатнувшее наше финансовое состояние. Оказалось, что за 3 месяца до своей кончины отец сильно подсел на игровые автоматы, ставки и игры в подпольных клубах и казино. И, видимо, в игре ему чертовски не везло, так как перед своей смертью он задолжал колоссальную сумму какому-то криминальному авторитету. Он подписал бумаги, а затем резко умер. Скорее всего, его убили, но врачи сказали, что смерть была от сильного алкогольного отравления. Естественно, узнав про долги, мы с братьями подумали, что его тупо споили или отравили. Но как-то доказать это было невозможно. Мы даже делали независимую экспертизу и повторное вскрытие, так как для нас причина смерти была слишком притянутой. Но все экспертизы были одинаковыми, а смерть и вправду была от алкогольного отравления. Да и подумав потом, мы все же пришли к выводу, что смерть должника была невыгодна самим заемщикам. Эти бандиты объявились спустя день после смерти отца. После пары минут криков, они уже тыкали нас носом в заверенный документ, который гласил, что отец брал деньги в долг и обязуется их вернуть их в определенное время, разумеется, с небольшой прибавкой, иначе какая им с этого выгода. В случае неуплаты, начнут начисляться проценты от основного долга, а сумма там была огромная. Меня до сих пор бросает в дрожь от реакции матери. Осознав содержимое того документа и сумму долга и возможную пеню, она упала в обморок. Тогда нам пришлось ее срочно везти в больницу, так как она не приходила в себя. В тот день мы с братьями сильно испугались и долго проклинали идиота отца. Нам дали неделю, чтобы закрыть весь долг, иначе начнут капать просто бешеные проценты. Обращаться в какие-то государственные органы было бессмысленно, так как документ был заверен, и подпись отца невозможно было подделать. Он был настолько педантичен, что его роспись смахивала на какую-то живописную картину. Собравшись в кругу семьи и обсудив сложившуюся ситуацию и планы на жизнь, нами было принято общее решение распродать почти все имущество, нажитое отцом и матерью в их совместном браке. Туда входили 3 квартиры в районе Манхэттена, в которых мы жили, и несколько прибыльных бизнесов, а также 5 машин, которые были у родителей и у братьев. К сожалению, набранной суммы не хватило, чтобы погасить весь долг, но мы погасили большую его часть и смогли договориться о погашении остального долга без кабальных процентов, но с увеличением общего числа выплат. В итоге, у нас остался лишь старый дом, который чудом до сих пор не был продан, скорее всего, из-за сентиментальности, и наш маленький бизнес по рассортировке, утилизации и переработке металлов, состоящий из небольшой свалки для металла и металлобазы, которая находилась впритык к нему. Вот поэтому мы с братьями и работаем сами на себя, стараясь экономить на всем, что можно. Мать заведует бухгалтерскими отчетами, уплатами налогов и подобной бумажной рутиной работой. В семье я являюсь самым младшим, Поэтому в плане принятия решений чаще всего мне приходилось уступать братьям, после мамы, разумеется. Стефан старший из братьев и он занимает лидерскую позицию в нашем бизнесе. Все было оформлено на него, по инициативе матери, которая считает его достаточно подготовленным для ведения бизнеса. Он занимается привлечением инвесторов в наш маленький бизнес, но пока особо успехов не видно. Но покупателей и избытчиков металлолома он находит очень быстро. Поэтому мы не просиживаем штаны и постоянно работаем, принося в дом копеечку. По его инициативе мне пришлось бросить школу. Он обещал мне, что как только наше семейное положение наладится, то он оплатит мне частную школу и наймет для меня репетиторов, чтобы я смог сдать академические тесты, а после оплатит хороший колледж. Но вот прошел уже год, и мы почти расплатились по всем долгам, но каких-то движений от него я не вижу, и это напрягало. Он за это время нашел какую-то меркантильную девку и очень часто стал пропадать вместе с ней, не появляясь дома по несколько дней, а то и недели. Мы лишь пару раз видели ее, и она нам сильно не понравилась. Мать так вообще была в ярости и прогнала ее из нашего дома. Это сильно пошатнуло отношения между братом и матерью. Они все равно общаются, но теперь их разговор напоминает бег по тонкому льду, рано или поздно провалишься, и разговор затронет подружку брата. Второй же брат, Герман, он занимается скупкой и продажей различной техники. Есть специальный сайт, где можно приобрести путехнику. Вот там он сидит по вечерам и ищет выгодные для перепродажи товары. Покупает в основном сломанные или неработающие, но достаточно ходовые товары, а после ремонтирует и перепродает. Полгода назад он приобрел автомобиль за копейки и, отремонтировав его, продал в 4 раза дороже, отчего наш долг серьезно уменьшился, и мы смогли ненадолго вздохнуть полной грудью. Этот день был как праздник для нашей семьи. Тот день был похож на день благодарения, так наш стол был просто переполнен разными блюдами. Тогда мы долго общались в кругу семьи и хвалили смущенного Геру. Первую половину дня мы обычно проводим вместе, разбирая по-быстрому самые тяжелые куски железа. Потом он скрывался в своей мастерской, ремонтируя купленную или найденную технику или что-то проектируя. Брат часто помогал мне в учебе, а после того, как я ее бросил, он учил своему ремеслу, давая мне еще один способ приносить деньги в семью. И вроде бы все было хорошо, но в какой-то момент он повесил на меня почти всю свою работу по ремонту, занимаясь какими-то своими делами, обещая, что скоро он сможет зарабатывать для семьи огромные деньги. Как-то незаметно он стал пропадать по вечерам, а в последнее время я заметил, что он постоянно зависает со странными ребятами, явно бандитской наружности. Когда я его спрашивал, Гер отшучивался, называя их просто его знакомыми. Последние дни он стал часто пропадать, не приходя на ночь домой или возвращаясь глубоко за полночь, что меня сильно беспокоит. И я даже не знаю, чего я больше боюсь, что у него появилась подружка как у Стефана или что он ведет какие-то дела с местными бандами. Но у всех у нас есть голова на плечах, и вмешиваться в личную жизнь брата я не собираюсь. Для меня сейчас важно закрыть долг и разобраться с болезнью матери. Из-за всех этих событий, она сильно нервничала и на этой почве, у нее начались проблемы со здоровьем. В больнице говорили, что у нее какие-то проблемы с сердцем и периферической нервной системой. Нужна очень сложная операция и соответственно деньги на нее. Причем даже если, нет, когда у нас будут деньги, врачи все равно не гарантируют успешность операции. Ведь хирургическое вмешательство такого рода не каждому по силам. Но я слышал про одного нейрохирурга, который уже сейчас является одним из лучших в стране. Он берется за любую работу и просит не очень большие деньги. Не знаю причину такого поведения, но это единственный шанс для матери, ведь ходят слухи, что у него все операции проходят со 100% успехом. Какой-то гений, а не врач. Я не заметил, как вспоминая прошлые деньки и размышляя о будущем, докурил сигарету до фильтра. Только резкая боль от ожога губ вывела меня из меланхолического состояния. А, сука, облизав губу, выкинул бычок в канистру для мусора и отправился вглубь свалки. Дойдя до огромной горы металла, стал обдумывать, с чего было бы сподручнее начать. Брата сегодня не будет, так что корячиться придется мне одному. Вся эта куча металлолома выглядела ненадежно и могла упасть в любой момент, но делать нечего. Придется немного полазить. Аккуратно забравшись где-то на середину этой неустойчивой конструкции, стал медленно разбирать верхушку, скидывая вниз всякое барахло. Так, набирая внизу небольшую кучку, Я спускался и стаскивал на металлобазу, сортируя уже там по отдельным группам. Потратив на это где-то пару часов и сильно устав, споткнулся об железный прут и, схватившись за первую попавшуюся балку в горе, попытался остановить свое падение и восстановить равновесие, но у меня ничего не вышло. В следующее мгновение упал на землю. Краем глаза заметил, как на меня падает та самая балка, за которую я держался. Мне удалось защититься от нее, в последний момент, оттолкнув чуть в сторону. Обрадовавшись, что я спас себя от увечий, я не заметил летящий вслед за ней подшипник, ударивший меня четко в лоб. Еще одно мгновение резкой боли и мое сознание отключилось. Открыв глаза, я не понял, где нахожусь. Все пространство в поле зрения ярко светилось разными цветами. Мне захотелось осмотреться и, начав разворачиваться, я нашел странную темную личность, которая стояла за моей спиной. Я не мог разобрать точных черт лица, которые, казалось, были вырезаны из какого-то темного вещества, но точно уверен, что это мужчина и он смотрит в мою сторону. Пару секунд мы играли в гляделки, рассматривая друг друга, а затем темная личность побежала на меня. От неожиданности я сильно испугался, развернулся и начал убегать, желая оказаться как можно дальше от непонятной мне сущности. Но как-то оторваться не смог, ведь спустя секунду мой преследователь появился передо мной. Вытащив из плаща странный, выглядящий очень технологично клинок, темный парень занес его вверх над собой и попытался разрубить меня им пополам. В панике я зажмурил глаза и выставил руки в защитном жесте. Мои мысли были лишь о том, как бы заблокировать этот смертельный удар. Закрытыми глазами, я вдруг услышал звук столкновения и почувствовал в руке сильную отдачу. Тут же, открыв глаза, увидел в своей руке зажатый щит Капитана Америки и сильно удивился этому. «Не сопротивляйся, это ради нашего будущего», — заговорил со мной этот странный мужчина, вновь занося удар мечом, от которого мне пришлось спешно уворачиваться. Рука сильно ныла после одного удара, поэтому не хотел рисковать, когда можно просто увернуться. «Кто ты? Где мы? Давай успокоимся и договоримся». Увернувшись от нескольких ударов и заблокировав последний, стал в панике спрашивать его об интересующих меня вещах. «Ты умрешь ради нашего всеобщего будущего, не нужно сопротивляться, нужно разорвать этот порочный круг, иначе мы так потеряем самих себя». Он стал нести какую-то ерунду, и мои мысли стали текли в ином русле. Не понимая, что вообще происходит, мой мозг, подстегиваемый паникой, усиленно пытался найти выход из данной ситуации. «Если нет возможности бежать, отбивайся», — говорил в детстве отец. «Ну что ж, попробуем». Думая о защите, моя первая мысль была об огнестрельном оружии, используемом для самообороны. Стоило только мне подумать об этом образе, как в моей свободной руке появился пистолет. Все еще нервничая, я направил пистолет в сторону незнакомца. В какое-то определенное место я не целился, старался просто держать на мушке его фигуру. Не знаю, что сейчас происходит, но я надеялся, что не убью его и смогу лишь ранить, а затем узнаю, что вообще здесь творится. Заметив рывок противника в мою сторону, я стал нажимать на спусковой крючок, но пистолет почему-то не стрелял. Опешив на несколько мгновений, я отскочил, избегая размашистого удара в мою сторону. Потеряв еще несколько секунд на уворотах, я вспомнил сцены из фильмов и понял причину отсутствия выстрелов. Вновь увернувшись и заблокировав несколько последовательных ударов, я смог передернуть затвор и сразу же начал стрелять по мужчине. Но нанести ему хотя бы одну рану я не смог, половина пули ушла в сторону, другая была заблокирована каким-то непонятным полем. Сам я уже был в плачевном состоянии, моя рука сильно болела от его тяжелых ударов по щиту, и с каждым разом ее становилось тяжелее поднимать. Он продолжил наседать на меня и пытаться убить. Спустя еще пару тупиковых ударов с его стороны об мой щит и мои бесполезные выстрелы, которые попадали по его энергетическому щиту, он вдруг стал мерцать. Пару раз моргнув, как будто лампочка, которая вот-вот перегорит, он резко телепортировался ко мне и, взмахнув мечом, пробил насквозь мое тело в области живота. Я взвыл от сильной боли и, собрав все свое мужество, подняв пистолет, решился убить его. Направив пистолет в сторону его головы, сделал несколько выстрелов в упор, от которых у меня зазвенело в ушах. Отойдя от грохота выстрелов, я посмотрел в сторону противника и увидел, как этот незнакомец стал заваливаться на пол с простреленной головой. Но на этом странности не закончились, не успел труп рухнуть на землю, как он начал превращаться в поток энергии, который стал втягиваться в мое тело. Стоило только потоку коснуться меня, как я свалился на пол, не в силах устоять из-за сильной боли, вспыхнувшей в моем сознании. Упав на колени и облокотившись руками об землю, в мою голову стали проникать видения, непонятные картинки разных событий. Они были похожи на чью-то жизнь. Я чувствовал все эмоции этого человека и видел его жизнь, но не целиком. Каждое видение появлялось, а потом резко обрывалось и шло уже другое событие. Вот я сижу в мастерской и создаю какого-то робота, все мои мысли были заняты об успехе и предвкушении. Картинка вдруг изменилась, и теперь уже я стою рядом с этой машиной и проверяю данные. Меня переполняли горделивые эмоции, я чувствовал себя отцом, всемогущим создателем. Видение стало размываться, и на смену пришло другое, а моя голова стала разрываться от количества информации, которая поступала в нее. Вот и новое видение, большой тронный зал, я сижу на самом высоком месте, и вокруг меня огромное количество машин, гуманоидной формы. Не обращая на них внимания, я сижу в какой-то голографической системе, покупаю на какие-то странные деньги, знания, и они тут же металлизируются рядом со мной. После этого я поманил какого-то антропоморфного робота, он подошел и забрал эти рукописи, унося их в неизвестном направлении. Картинка пошла рябью, сменившись на другую. В этот раз я стоял на горе. Вокруг шла ожесточенная война, десятки тысяч людей гибли от рук тысяч металлических машин, а я наблюдал за всем этим с безразличием. После того, как пал последний человек, снова вылезла голографическая табличка, которая сообщала о выполнении какой-то миссии. Отмахнувшись от сообщения, вместо него пришло другое, где гласило, что за выполнение задания получена награда, которой является стихия огня. Тут же подняв руку в небо, я почувствовал, как в теле концентрируется какая-то странная субстанция, а спустя мгновение на руке стал появляться огненный шар, который рос в геометрической прогрессии. На этом моменте картинка резко оборвалась, а меня вырубило от сильной боли в голове. 5 мая 2011 год. Нью-Йорк, Стейтен-Айленд. Очнулся я в непонятном месте. Оглядевшись, понял, что я в больнице, в палате. Попытался подвигать руками, но получилось только с одной, вторая была в плену. Опустив голову, я увидел спящих родных. С легкой обидой отметил отсутствие старшего брата, но быстро себя отдернул. Если мама и Герман здесь, то Стефан наверняка сейчас занят семейными делами или чем-то еще. Глупо обижаться из-за этого. Не желая никого будить, я попытался аккуратно вытащить руку из материнских объятий. Мама обеими руками обнимала мою ладонь, так и уснула на ней, отчего конечность сильно затекла. Хм, видимо, я был недостаточно тих, из-за чего брат проснулся. Заняв удобное положение в кресле, он бросил на меня внимательный взгляд. Было приятно видеть в глазах родственника нотки переживания и заботы. Увидев мою беду, тот только хмыкнул и, встав, хотел уже аккуратно будить маму. Пока он это делал, я еще раз окинул взглядом палату, но уже более осмысленно. Сильно напрягало, что я здесь единственный пациент, а также качество интерьера и оборудования. Я никогда не был в обычных палатах и, может, что-то не знаю, но отсутствие других пациентов и коек для них обычно характерная черта VIP-палат. Блин, у нас же нет денег на лечение. Я мысленно воскликнул, невольно приподнявшись на локтях. Как только я сделал попытку выпрямиться и нормально сесть, меня скрутила боль в голове, а затем и во всем теле. Я не смог сдержаться и громко простонал от чувства дискомфорта, охватившего меня, невольно разбудив маму. Глава 2. Сынок, воскликнула мама, быстро поднявшись со своего места. Она приблизилась ко мне и аккуратно схватила за плечи, осматривая. Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Может, ты хочешь попить или покушать? Она быстро засыпала меня вопросами, причитая что-то о моей неосторожности, отчего моя голова еще сильнее разболелась. Я старался не морщиться, чтобы не тревожить ее еще сильнее. Нам и так придется искать где-то деньги, чтобы отдать долг за этот месяц. Надеюсь, что страховка еще действительно и покроет большую часть суммы за мое лечение, и нам не придется сильно тратиться. Мам, успокойся, пожалуйста. Он только что проснулся, не наседай на него, заговорил Герман, приобняв маму за плечи, пытаясь отодвинуть ее от меня, а я в этот момент пытался унять головную боль. Ох, прости, прости меня, не обращая внимания на брата, она поцеловала меня в лоб, затем аккуратно обняла и только после этого сделала небольшой шаг назад, с беспокойством удерживая меня за руку. «Со мной все в порядке, мам, только голова немного болит». Придя немного в себя, попытался успокоить мать, но она все не находила себе места, а затем начала плакать, прижавшись к груди брата. «А где Стефан? Почему его здесь нет и почему я один в палате?» Задал вопрос брату, так как меня терзали смутные догадки и нужно было сначала убедиться, чтобы не рубить с плеча. А то, что старшего брата нет рядом, это было ожидаемо, хотелось лишь узнать почему. «Мы звонили твоему брату, но этот несносный мальчишка не брал трубку, а потом и вовсе выключил телефон. Опять со своей шваброй таскается». Но вместо брата яростно заговорила мама, впрочем, она была быстро прижата братом обратно, пытавшимся ее успокоить. «Мам, ну почему ты сразу ругаешься? Наверное, он занят». Услышав слова Германа, мама лишь кинула на него недовольный взгляд, но ничего в ответ не сказала, а брат, поежившись, посмотрел на меня. «Мы положили тебя в VIP-палату. Когда я тебя нашел, у тебя вся голова была в крови». Пытаясь поменять тему в другое русло, брат переключился на меня и ответил на мой вопрос. «Я сразу же повез тебя в больницу, а там... Но у нас же нет на это денег, скоро платеж, я бы мог и в обычной палате полежать». Не дав ему договорить, возмущенно воскликнул, подрываясь покинуть медицинскую кровать, но мама не позволила мне даже привстать с нее и, уложив обратно, стала успокаивать. «Все хорошо, сынок, твоя страховка все еще действительна и покрыла большую часть расходов», — тихонько заговорила мама, глядя меня по голове. «У нас все еще есть время, чтобы набрать недостающую часть ежемесячного взноса, да и сумма небольшая, а твое здоровье очень важно для нас». Пока она пыталась меня успокоить, в палату зашел врач. Это был крепкий мужчина афроамериканской внешности с короткими кудрявыми волосами. Его лицо украшали простые очки. Весь образ врача завершал белый халат, накинутый поверх рубашки и брюк. «Приветствую, смотрю, наш больной пришел в себя». Зайдя в палату, он тут же посмотрел в мою сторону, не обращая внимания на всполошившихся родных. «Замечательно, меня зовут доктор Ричардс», — подходя к кровати, коротко представился доктор. «Как мне к вам обращаться, молодой человек?» «Зигмунд». «Хорошо, Зигмунд, сейчас я тебя осмотрю и мы решим, что с тобой делать дальше. Так, попрошу вас отойти, мне нужно осмотреть пациента». Подойдя к койке и дождавшись, когда семья отойдет от меня, он для начала провел внешний осмотр, акцентируя внимание на травмах. Затем, заблаговременно предупредив меня, он достал фонарик из кармана своего халата и стал проверять реакцию моих зрачков, светя им мне в глаза. Убедившись в чем-то, он записал какие-то данные в карточку и, убрав фонарик, надел медицинские перчатки. Попросив открыть рот, отстал проверять его, а после перешел к ушам. Сделав несколько негромких щелчков, он уточнил, хорошо ли я слышу их, и получив утвердительный ответ от меня, он стал рассматривать рану на голове. «Поздравляю, ты здоров и все обошлось. Был сильный ушиб головы, а также рассечен участок кожи недалеко от височной доли. Еще немного и могли бы быть неотвратимые последствия, но тебе повезло, и ты отделался лишь тоненьким шрамом и небольшим синяком, ну и испугом для твоих родных». Спустя еще минуту осмотра и различных манипуляций, в ходе которых были проверены мой пульс и реакции, а после внимательный осмотр рентгеновского снимка, доктор обрадовал всех нас хорошими новостями. «Значит, мы можем его забрать домой?» — радостно заговорила мать, сев на кровать с противоположной стороны от доктора. «Увы, но только завтра с утра. Я должен понаблюдать за ним и удостовериться, что все точно в порядке». Нередко после таких, казалось бы, незначительных травм могут возникнуть временные осложнения в виде головной боли, головокружения или резкой потери координации, поэтому будет лучше, если он останется тут еще немного, — ответил доктор, собирая свои инструменты и мою карточку пациента, а мама лишь кивнула ему в знак согласия, не отрывая своего взгляда от меня. «Что сам пациент скажет?» Убрав все инструменты, доктор задал мне вопрос, а я призадумался ненадолго. Очень сильно хотелось рассказать о непонятном человеке, который пытался убить меня, о странных воспоминаниях, которые были с какими-то игровыми элементами. Но что-то мне не хочется, чтобы окружающие решили, что мне мозги отбило. Лучше расскажу, что голова болит, тем более он сам говорил, такое в моем состоянии норма, может, какие таблетки даст. Как проснулся, голова болит, может, и не стоило. Мама такой недовольный взгляд бросила, что мне сразу стыдно стало. Хаем, я попрошу кого-нибудь из медсестер принести вам таблетку обезболивающего и стакан воды. Если не пройдет, то немедленно сообщите кому-нибудь из персонала, а там уже я подойду, и будем разбираться, в чем проблема. Еще раз внимательно на меня посмотрев, сказал доктор. Ну, я думаю, на этом все, всего доброго, а с тобой мы увидимся на вечернем обходе, на что я лишь кивнул и сморщил лицо от боли в голове. Большое вам спасибо. Подорвалась мама, но ее усадил брат и вышел вместе с врачом. Поговорив после этого еще немного с мамой и выслушав нотации, мы дождались прихода Германа, который сказал, что все в порядке, и что он завтра меня заберет. Попрощавшись, родные ушли, а я остался размышлять о том, что успел узнать от мамы. Оказывается, в больнице я пролежал почти целые сутки, начиная со вчерашнего вечера, до сегодняшнего обеда. Учитывая, что выпишут меня только завтра, то и платить нам придется, скорее всего, за 3 дня. Это было неприятной новостью. Мало того, что сумма за лечение будет больше, чем я думал, так и еще и ежемесячная выплата становится ближе. Со слов мамы, она и Герман постоянно были около моей кровати, а значит, никто не работал. На Стефана, видимо, особо надеяться не стоит. Старший брат, вот от него я точно такого не ожидал. Раньше, еще при отце, он был первым, кто готов был прийти на помощь мне или Гире. Но после появления этой, правильно мама сказала, швабры, его как будто подменили. Она меня ценит. Тьфу, блин, правильно Гера говорил, что эта дура ему в уши льет, а он и рад этому. Мысленно кривлюсь, вспоминая одну из многочисленных ссор по поводу любовного увлечения брата. И что вообще произошло? Обида на брата и его подружку быстро ушли на второй план. Стоило мне задуматься о произошедшем. Ведь, если боль в голове и сражение с темной личностью еще можно списать на травму и реалистичный сон, то вот все остальное не выйдет. Ни один сон после себя не оставляет целый сон из отрывков чужих воспоминаний, единственная связь между частью которых это игровые элементы. Вот с последнего и следует начать. Шепотом произношу, косясь на потрескавшуюся иконку, которая была на краю видимости. Что странно, ведь в увиденных воспоминаниях она была целая и глянцевая. Я даже ни с кем не могу поделиться этими воспоминаниями произошедшей ситуации, так как люди, которым я это расскажу, сочтут меня ненормальным или воспримут эту информацию как какую-нибудь шутку, не придавая серьезного значения моим словам. Учитывая абсурдность произошедшего, я вполне понимал, что может так оказаться, что я просто сошел с ума, а все эти воспоминания и убийства непонятного противника – всего лишь выверт сознания из-за травмы головы. Но что-то не хочется мне быть сумасшедшим, уж лучше навеянный мне бред окажется реальностью. Открыть систему, даю мысленную команду, повторяя чужие действия из полученных воспоминаний, чтобы проверить, сошел ли я с ума или нет. Офигеть, оно работает. Не удержавшись, я воскликнул в шоке, ведь перед моими глазами появился светящийся прямоугольник с текстом. Это, конечно, еще ничего не говорит, ведь одна из особенностей шизофрении – это галлюцинации, возможно, у меня что-то такое. Я хотел было продолжить разбираться в своем психологическом состоянии, но в палату вошли. Мистер Шульц, верно? В палату зашла медсестра средних лет в розовом комбинезоне. А, да, это я. Запаниковав, я пару раз махнул в сторону открывшегося прямоугольного окошка с текстом, но руки прошли мимо, а оно все так же весело в воздухе. Я ваша медсестра, зовите меня миссис Стакс. Высунув голову из-за двери и увидев, как я махаю рукой, она странно на меня посмотрела и, убрав голову, обратно заговорила из коридора. Доктор Ричардс попросил вам принести поесть и эти таблетки. Открыв посильнее дверь, медсестра закатила из коридора сервировочный столик и стала выкладывать на прикроватную тумбу поднос с едой незаметно, по ее мнению, косясь в мою сторону. Спасибо. Таблетки следует выпить после еды. Как только закончите, нажмите на эту кнопку. Дав инструкции, миссис Стакс покинула палату, выкатив за собой столик. Что примечательно, светящийся прямоугольник перед моим лицом она не заметила, так как ничего про него не сказала и лишь странно смотрела на меня из-за моих недавних выкрутасов. В воспоминаниях этого тоже никто не замечал, но и галлюцинации являются вещью сугубо индивидуальной. Закрыть систему. Отдал мысленную команду, проверяя свою небольшую теорию. Почувствовав урчание в животе при виде еды, решаю заняться системой после еды, заодно подтверждая для себя свою теорию, что она слушается моим командам и для галлюцинаций она слишком строго следует правилам. «Мм, вкуснятина, а?» Громко простонав, похвалил поданную еду. «Либо питание для привилегированных пациентов делают отдельно от остальных постояльцев, либо из-за удара по голове столовская еда мне кажется изысканной, чуть ли не на уровне какого-нибудь ресторана». Быстро умяв легкий луковый суп и пюре с котлетой и овощами, запив все это апельсиновым соком, я уставился на таблетки. Пока я ел, заметил, что головная боль потихоньку сходит на нет. Вот и думаю сейчас, принимать их или нет. И самое главное, меня внутри жаба душит от того, что моей семье пришлось отдать большие деньги за мое лечение. Даже не зная окончательной суммы, просто осознавая, что были потрачены и так не лишние деньги, мне хотелось выжать из пребывания в больнице все, что можно. Хм, есть идея. Пока я размышлял о том, что делать с выданными мне таблетками, в голове промелькнуло одно из воспоминаний. Если все происходящее со мной реально, то это будет лучшим доказательством. Открыть систему. Мысленный посыл, и передо мной снова открывается прямоугольник с текстом. Раз это работает, то можно попробовать следующее. Инвентарь. Ошибка. Чего? Открыть инвентарь. Удивленно смотрю на появившуюся передо мной маленькую плашку с текстом. Ошибка. Венре НДН. На. Паик НН и краткое на. Сис Мабе Поршьиного 3 я переждение. Ошибка перерождения. Среди непонятного набора символов это были единственные слова, которые удалось разобрать из высветившегося передо мной сообщения. Так, а вот это уже не смешно. Какое, нахуй перерождение? Мысленно обматерившись, я замер в шоке. Что-то мне уже не сильно хотелось, чтобы это было правдой. Ведь это что получается? Тот темный силуэт пытался во мне переродиться. Теперь становится понятно, что за бред он тогда нес. Осмотрев еще раз окно с текстом об ошибке, я заметил огромное количество маленьких трещин, которые ее покрывали. Если приглядеться, то можно заметить, что некоторые символы были тоже потрескавшиеся. Закрыв плашку, я снова обратил внимание на большой прямоугольник, который появляется при открытии системы. Увиденное меня не впечатлило. Стоило что-то такое подозревать еще в самом начале, когда я увидел потрескавшуюся иконку. Висящий передо мной прямоугольник или системный экран, если правильно называть, был весь в трещинах, а почти все имеющиеся элементы данного интерфейса, отвечающие за те или иные функции, были очень тусклыми, включая тот же инвентарь. Хотя не все было так однозначно. Например, иконки с подписью «Торговая площадка» горела ярче других, ставших почти серыми. Кроме площадки в системе горела еще одна иконка, это была карта. Открыв ее, я увидел город Нью-Йорк, но были проблемы и с этой функцией. Многие участки в карте были покрыты каким-то туманом, и не было известно, что там находится. А вот на открытых участках была полная информация, начиная от обозначения адресов зданий, расположенных в них магазинах или контор, стоимости квартир и прочей полезной общедоступной информации. Возможно, не все еще потеряно и нужно разбираться дальше. Открыть торговую площадку. Мысленно произношу следующую команду. Сработало. Не сдерживаюсь и восклицаю, когда перед моими глазами разворачивается экран побольше. В этот раз было очень похоже на увиденное в чужих воспоминаниях. Было несколько трещин, указывающих на какие-то проблемы и здесь, но в остальном все иконки были яркими, показывая, что они функционируют. Сам экран теперь выглядел как торговая интернет-площадка, с различными фильтрами и настройками для поиска. От большинства наименований разбегались глаза. Чего тут только не было, какие-то лазерные винтовки, пищевые синтезаторы и экзоскелеты. Причем, учитывая приписки к их названиям и краткой информации, почти все из этого не было создано людьми. Были и серые зоны, в которых, как я понял, были предметы, недоступные мне по уровню или из-за неполадок самой системы. Ладно, пора проверить, глюки у меня или нет. Найдя глазами иконку для продажи, я глубоко вздохнул, мысленно обращаясь к данной функции. Открыть меню продаж. Передо мной открылось очередное окошко, повиснув поверх предыдущего. Пользователь, выберите предмет для продажи и поместите его в появившееся окошко. Глюки были и здесь, но понять появившийся текст было несложно. Стоит отметить, что даже без текста система была хорошо понятна на интуитивном уровне. Не знаю, из-за воспоминаний это или разработчики так постарались, но особого дискомфорта из-за багов в тексте я не испытывал. Голова уже перестала болеть, поэтому я с уверенностью занес заранее приговоренные таблетки в окошко обмена. Отпустив их, я увидел, как они пропадают в воздухе, а на экране появляется их изображение. Идентификация завершена. Химически сложный продукт. Расчет стоимости. 11,57 грамм равно 1 очко материи. Подтвердите продажу предмета. Да нет. Сразу же высветилась уже ожидаемая строка подтверждения. Мысленно тыкнув в нее, я стал смотреть, как изображение выданных мне лекарств растворяется, распадаясь искрами, и впитывается в системный экран. Закрыв окно продаж, я посмотрел на свой баланс в правом верхнем углу, с улыбкой отмечая появление единицы системной валюты. Теперь, чтобы окончательно удостовериться, стоит что-то купить. Мысленно тыкаю в настройки, я устанавливаю максимальную цену в 1 очко материи. Что меня приятно удивило, так это то, что список был невероятно длинным. Честно говоря, я ожидал, что он будет несколько скуден, но нет, количество всевозможных предметов зашкаливало. В основном это был какой-то ширпотреб, самые дешевые ресурсы и деньги. Да, как бы это ни показалось странным, но в торговой площадке продавались бумажные купюры. Что примечательно, когда я решил посмотреть монеты, то они стоили в несколько, а то и десятки раз дороже. Причина для такого быстро нашлась. Система оценивала реальную ценность предметов. Купюра, неважно какого номинала, была лишь крашеной бумажкой, которая сама по себе ничего не стоит, а вот цент, который почти полностью состоит из цинка и меди, является более ценным, чем даже банкнота номиналом в 1000 долларов. Это было удивительно и открывало заманчивые перспективы. Я могу просто обменивать доллары на центы, а потом продавать те системе, получая взамен астрономические суммы. Или даже не париться с обменом и просто кидать в систему всякий металлолом, который наверняка будет что-то стоить. Стоило мне только осознать схему будущего заработка, как я не удержался и выбрал долларовую купюру, номиналом в сотню. На экране снова появились искры, только теперь они собирались в купюру, которая сразу же упала мне в руки. Закрыв систему, я схватил банкноту и стал внимательно ее рассматривать. Черт, недовольно хлопаю рукой по кровати. Вот, так и знал, что не все так просто. Купюра в моих руках ничем не отличалась от настоящей, не скажу, что я их очень много держал, но когда отец был жив и в семье были деньги, иметь 100 долларов проблемой не было. И вроде все хорошо, но стоило мне обратить внимание на серийный номер, как сразу стал понятен подвох. Одни нули, то есть, это нулевая купюра, даже не первая. Покупка в каком-нибудь магазине газировки еще прокатит, но вот что-то большее, как пополнение карты в банкоматах или покупка дорогостоящих предметов, сделает из меня фальшивомонетчика. Хотя, не думаю, что наши кредиторы будут обращать внимание на такую мелочь. Ухватившись за мысль, я стал ее раскручивать. Правда, наглеть тоже не стоит. Для большей надежности придется побродить по городу, используя мелкие покупки как возможность для размена покупаемых в системе купюр. Правда, это сразу накладывает ограничения, ведь мало у кого в кассе будет свыше сотни или пары в кассе, поэтому придется ограничиться банкнотами с меньшим номиналом. Лучше даже съездить в пригород на материк, чтобы как можно сильнее уменьшить возможность привлечь чье-либо внимание. Быстро разобравшись с дальнейшими планами, я нажал на кнопку, чтобы убрали подносы с едой. Снова оставшись один после ухода медсестры, я посмотрел в окно на медленно заходящее солнце. Нормально с системой разобраться не получится, но вот завтра займусь этим обязательно. Решаю, что на сегодня хватит экспериментов, а то еще увлекусь и продам полбольницы. 6 мая 2011 год. Нью-Йорк, Стейтен-Айленд. Окружная больница. На следующий день я проснулся куда более посвежевшим. Тело отзывалось приятной истомой, из-за чего я не удержался и принялся делать разминку. Не то чтобы я был спортивным парнем, но если полон сил, то почему бы не сделать зарядку? И для организма полезно, и излишки энергии помогает выплеснуть. Занимаясь разминкой, я невольно стал видеть ошибки в своих движениях. Казавшиеся мне вполне нормальными приседания стали неожиданно убогими в моих глазах, а во время отжимания я понял, что ужасно халтурю. Это были мои мысли, но вот навеивали их те самые кусочки доставшейся мне памяти. Было немного тошно, ведь сам факт появления несвойственных мне мыслей говорил о чужом влиянии на мое сознание. Чужая память, чужие мысли. Все это вкупе со случившимся заставляет меня задуматься о собственной самоидентификации. Да и в голове, нет-нет, а шальная мысль проскальзывает, А что если тот силуэт не был уничтожен, а теперь влияет на мои мысли? Но я гнал их от себя, не знаю почему, но в тот момент, когда темная фигура растворялась, я был уверен, что победил ее, уничтожив с концами. В итоге, плюнув на это дело, я решил не загоняться и пользоваться тем, что есть, а было многое. Например, даже по обрывкам я смог быстро накидать достаточно гармоничный комплекс упражнений, который должен быть всесторонне полезен для моего организма. Выполнить мне его не дали. В плату как раз зашла медсестра с завтраком и увидела мои действия. Недовольно попричитав, она усадила мне обратно в койку и сказала, что мне следует повременить с подобным. Ну, делать нечего, стоит ее послушаться, пока я в больнице. Отпустив медсестру, я быстро позавтракал, а затем пришел доктор вместе с братом. Ну, что могу сказать, все показатели в норме. Осмотрев меня еще раз, и что-то записав в карте пациента, доктор Ричардс добродушно нам улыбнулся. К счастью, никаких осложнений, мистер Шульц, вы полностью здоровы. Советую еще пару дней воздержаться от активных действий или работы, да и зарядкой не перебарщивайте. Пожурил меня мужчина, показывая, что знает о моих утренних проделках. «Спасибо, доктор, я прослежу, чтобы он следовал вашим рекомендациям», произнес брат, не так поняв врача. «Следующие 3 дня никакой ему работы. Вот и славно. Всего вам доброго», улыбнулся негр и, выходя из палаты, напомнил: «Не забудьте заполнить документы в регистратуре». Попрощавшись с доктором, брат отдал мне сверток с одеждой, а сам вышел, сказав, что будет ждать меня внизу. Я лишь кивнул, быстро переодеваясь и нагоняя брата еще на пути к первому этажу. Мне не терпелось покинуть больницу и начать проверять все возможности системы. «Ты чего такой?» Герман явно не ожидал от меня подобной активности. «Энергичный?» «Ха-ха, брат, ты не представляешь, как здесь скучно». Честно отвечаю ему, так как после знакомства с системой все те удобства, которые были в моей палате, резко стали мне неинтересны. «Зря ты», — ехидно улыбнулся братец. «Мама с тебя следующие несколько дней глаз не спустит. Взвоишь к сегодняшнему вечеру, хах, блин, мама. Зная ее натуру, я уверен, что так и будет. И что же делать? Перечить ей я могу, но делать точно не буду. Не стоило, чтобы она еще сильнее волновалась. Впрочем, не постоянно же она рядом будет. Я точно помню, что у меня в комнате было немало различного хлама, который я не выбрасывал, теша надеждой, что это пригодится. Вот и пригодилось, использую для продажи системе. Там у меня даже парочка сломанных телефонов валялась, думаю, они будут куда ценнее таблеток. Да не печалься ты так, хлопнул меня по плечу Герман, приняв мои размышления за уныние. Я скажу, что врач советовал тебе побольше дышать свежим воздухом. Хех, считай, у тебя будет пару выходных. Отдохнешь, развеешься. Заговорщически усмехнувшись. Может, девочку склеишь, но быстро осекся. Только смотри, чтоб не как у брата. Диалог как-то сам собой увял, закончившись на неприятной для нас обоих ноте. Молча дойдя до регистрации, я принялся разбираться с документами. Дело плевое, поставить подписи все, но я решил еще заглянуть в графу оплаты, чтобы узнать, сколько семье пришлось заплатить. 700, честно, не окажись в моем кармане 100-долларовой купюры и системы, с помощью которой я собираюсь заработать деньги, то ситуация была бы печальной. Собрать необходимую сумму мы бы успели, но жить следующую неделю нам пришлось бы впроголодь. Вздохнув, я поставил последние подписи, и на этом мое пребывание в больнице было завершено. Выйдя из больницы, мы сели в пикап и отправились домой. Пока ехали, разговорились с братом, в основном это были ничего не значащие темы, но также коснулись пару раз темы бизнеса. Последнее стало для меня еще важнее после обретения системы. Брат рассказал, что после того, как я отдохну, надо будет заняться дальнейшей сортировкой, а то он один не справляется. Доехав до дома, мы были сразу же встречены матерью. Выглядела она лучше, чем в больнице, выспавшаяся, посвежевшая и в приподнятом настроении. Подхваченные ею, уже через десяток минут мы помыли руки и сидели на кухне, попивали чай с блинами. Расспросив меня и Германа о рекомендациях врача, мама отпустила брата на работу, а сама занялась ведением бухгалтерии. Оказавшись наконец-то у себя в комнате, я сразу же бросился к прикроватной тумбочке. Открыв нижнюю полку, я довольно улыбнулся. Идентификация завершена. Технологически сложный продукт, предположительно поврежденный коммуникатор, принадлежащий цивилизации первого типа. Расчет стоимости. Продукт имеет серьезные дефекты, идет расчет исключительно материальной стоимости. 240-58 грамм равно 4 очка материи. Желаете ознакомиться с расчетным списком? Да, было интересно узнать, из чего составлялась такая стоимость. Список имеющихся соединений. 1 грамм золота равно 0,23 очка материи. 0,5 грамма платины равно 0,56 очка материи. 103,9 грамм пластика равно 0,3 очка материи. 77,7 грамм лития равно 3 очка материи. 5 грамм титана равно 2 очка материи. 10,59 грамм кремния равно 2 очко материи. 25,6 грамм различных маловостребованных примесей равно 1 очко материи. Подтвердите продажу предмета. Да нет, закончив с первым телефоном, я не стал сразу же кидаться на торговую площадку, а сначала решил продать оставшийся. Он был другой марки и менее покоцанный, чем только что проданный. Вот и посмотрим, будет ли сильная разница при продаже. Идентификация завершена. Технологически сложный продукт, предположительно поврежденный коммуникатор, принадлежащий цивилизации первого типа. Расчет стоимости. Продукт имеет незначительные дефекты, идет расчет материально-технической стоимости. 220-58 грамм равно 5 очков материи. Желаете ознакомиться с расчетным списком? В этот раз цена за смартфон была значительно дороже. Впрочем, сама система недвусмысленно намекнула, что и стоимость начислялась не только за материалы, из которых он состоит. Что интересно, батарейки в этом аппарате не было. Снова тыкнув, для ознакомления с расчетным счетом, я понял, в чем дело. Рабочая технология простейшего коммуникатора на основе кремния, коммуницирующая при помощи радиочастот, равно 10 очков материи. Это многое объясняло. Сразу становилось понятно, что продавать просто ресурсы можно, но если еще при этом они являются частью рабочей технологии, можно получить значительный бонус. На одних смартфонах я решил не останавливаться, продавая весь имеющийся в моей комнате хлам, заодно проверяя возникшую у меня теорию. Как оказалось, что-то такое простое, как карандаш или ручка, не будет иметь технологической ценности, продаваясь по стоимости материалов. Валяясь в кровати, я просматривал содержимое торговой площадки, ознакомливаясь с ее различными товарами, но меня отвлекли сильные стуки по входной двери. Матери дома не было, она ушла в магазин за продуктами. Хоть я и настаивал, что могу сходить сам и все купить, а ей лучше лишний раз не напрягаться, но после пары минут нотации мне пришлось ей уступить. Брат же ушел по каким-то своим делам, обещав вернуться домой лишь поздно вечером, да и не ждали мы сегодня никого. Поэтому, встав с кровати и спустившись вниз, я с любопытством подошел к входной двери и посмотрел в глазок. Там стояло трое парней с обычной и непримечательной внешностью. Отперев дверь, я хотел открыть и спросить, кто они такие и что им нужно, но они услышали щелчок замка и тут же вломились внутрь дома, на что я приготовился уже драться с незваными гостями, но вспомнил одного из парней. «Какого хрена вы творите? Еще не наступил день платежа». Возмущенно я заговорил со знакомым мне парнем, он был шестеркой тех бандитов, которым отец задолжал круглую сумму денег. «Ты будешь нам указывать, когда забирать наши же деньги». Один из бандитов схватил меня за футболку и стал орать, своими слюнями он забрызгал мне все лицо, мразь. «Спокойно, Джон, парень просто в шоке, мы же культурные люди, зачем прибегать к крайним мерам?» Схватив своего кореша за руку и заставив его ослабить свою хватку на мне, он заговорил с ним, смотря в мою сторону. «Да», — коротко ответил Джон, своему другу, который, по всей видимости, главный в их маленькой шайке шестерок. «Ты это, прости, парень, не принимай близко к сердцу, просто нервный денек вышел». «Хах», — поправив мне футболку, улыбаясь, тут же заговорил со мной Джон. «Ладно, замяли, почему вы пришли раньше обговоренного срока?» Чувствуя какую-то подставу от этих парней, я решил уточнить, какого хрена они пришли за деньгами сегодня. «Нашему боссу срочно нужны деньги, и он отправил нас ко всем своим должникам. Он просил передать, что в следующий месяц ты сможешь заплатить чуть позже обговоренного срока». Ходя из стороны в сторону и рассматривая наш дом, он ответил на мой вопрос. Но чувство, что меня обманывают, не исчезло. «Ладно, подождите за дверью, сейчас принесу деньги». Выдворяя шестерок бандитов, я стал усиленно думать, как выкрутиться из этой ситуации. В этом месяце нам нужно было заплатить около 2000 долларов, а из-за растрат на мое лечение у нас сейчас нет и 200. Вспомнив ситуацию с долларами из магазина, я решил попытать свою удачу и потратил почти все полученные мною очки материи. Купив 100-долларовые купюры и собрав их в кучу, я взял со стола резинку и, закрепив деньги, отправился отдавать бандитам. Тут две штуки. Открыв входную дверь, я вышел к бандитам и вручил пачку с деньгами Луису, так как знал только его. «Видите, я же говорил, стоит быть галантным и никаких проблем не возникнут. Спасибо, паря, увидимся в следующем месяце», махнув деньгами мне на прощание, он развернулся вслед своим кентам и ушел, а я облегченно вздохнул. Я специально передавал деньги, держа их рукой за место, где набиты номера выпуска, да и он даже не проверял их. Остаток дня прошел спокойно, и мы вместе с мамой приготовили вкусный ужин, а после ужина и совместного просмотра комедии разошлись по комнатам. Брат так и не вернулся, скорее всего, придет только под утро. Про Стефана я и вовсе молчу, за это время он так и ни разу не объявился. Глава 3. 7 мая 2011 год 6:28. Нью-Йорк, Стейтен-Айленд. Мое утро прошло обыденно. Еле-еле проснувшись и поборов свою лень, я поднялся с кровати и выполнил водные процедуры. Накинув на себя повседневную одежду, я отправился на кухню и позавтракал в компании мамы. Она приготовила замечательные оладушки, из-за которых у меня теперь приятная тяжесть в животе. Не могу устоять перед вкусной едой, особенно когда она приготовлена мамой. Из-за большой семьи у нее осталась привычка готовить с лихвой, поэтому я с жадностью уплетал одну оладушку за другой, пока не понял, что в меня уже не лезет. Недолго пообщавшись с мамой во время завтрака, я узнал у нее, что кроме нас двоих дома больше никого не было. Герман так вчера и не вернулся домой. В отличие от пропадающего Стефана, он ранним утром связался с ней, успокоив, что с ним все в порядке. Брат сообщил, что его не будет на завтраке, так как он уже работает на металлобазе. На вопросы, где был, он сказал маме, что ночевал у своих друзей. Так или нет, я не знаю, но брат не давал повода для беспокойства. Тут мне скорее волноваться надо, в отличие от братьев. После переезда я так и не смог с кем-нибудь подружиться, даже у мамы появились подружки среди местных соседок. Кстати о ней, от старшего брата до сих пор нет вестей, и она потихоньку начала беспокоиться, посвятив свои сопереживания и меня. Хоть у нее с братом в последнее время натянутые отношения, по большей части из-за его девушки, но она нас всех очень сильно любит, в том числе и брата, и когда с нами что-то происходит, мама начинает сильно переживать, что сказывается на ее и так не сильном здоровье. Нужно будет попробовать найти Стефана и поговорить с ним, а лучше вообще заставить его вернуться домой, хотя бы на пару дней. Просидев пару часов дома, мне стало настолько скучно и непривычно. Это так сильно выбивалось из уже привычной мне рутины, что я не смог выдержать и улизнул из дома. Думал погулять, поэтому не брал велосипед, но даже так, ноги сами привели меня на работу. Уже подходя к металлобазе, я заметил отсутствие пикапа и каких-либо рабочих звуков. Не зная, в чем дело, я зашел внутрь, надеясь узнать, в чем дело, но брата там не нашел. Это меня сильно удивило, ведь мне казалось, что Герман не из тех, кто будет обманывать. Не желая пороть горячку, я просто позвонил ему. Он достаточно быстро ответил и объяснил мне, что уехал на встречу с частным клиентом, который хотел заключить с нами подряд на поставку арматуры для укрепления фундамента. Я лишь пожелал ему хорошего дня и попросил отыскать Стефана, а затем повесил трубку. Будь я сейчас дома, то радовался бы, ведь такой заказ, пускай и не очень прибыльный, но имеет все шансы принести нам постоянного клиента. Но, к сожалению, я сейчас нахожусь на металлобазе и прекрасно вижу, что Германа здесь и в помине не было. Все инструменты валяются разбросанные в тех местах, где я их оставил, прежде чем оказаться в больнице. Герман очень педантичен, поэтому если бы он работал в эти дни, то, несомненно, здесь был бы порядок. Когда мы только начали работать здесь, Гера часто сильно бесился, когда я и Стефан что-то оставляли не на своем месте в конце рабочего дня. В итоге, я не стал перезванивать брату и пытаться выяснить, что он скрывает от нас, ведь у меня самого появился секрет, так что не стоит лезть к чужим.